Глава 9. Предложение. Весеннее солнце будоражило настроение. В обеденный перерыв Виктор вышел из офиса, прошелся по улице и заглянул в кафе. Есть не хотелось, он уже перехватил на работе в столовой для персонала. Ему хотелось просто сменить обстановку и посидеть одному полчаса в другом месте. Сначала решил на лавочке пристроиться, но ветер еще был довольно холодный. Кафе, которое я выбрал, стояло далековато, и там обычно собирался люд незнакомый. Войдя в кафе, тут же увидел Женьку Никанорова, соседа по родительской квартире. Они еще вместе в детский сад ходили и иногда перезванивались или встречались, но в основном до того, как у Виктора появилась Варя. Он ее с Никаноровым даже не стал знакомить. Вообще не ее компания, но она знала о его существовании. Женька работал кровельщиком в какой-то частной строительной фирме. Мог бы стать инженером, но после армии и то на флоте так и не сподобился до института. Они пару раз с ним сходили на футбол и остались довольны. Второй раз он пришел с девушкой. Она вместе с ними болела за «Спартак» и кричала, когда гол забили, еще похлеще, чем они. Весело было. Представить себе Варю на стадионе Виктору казалось так же трудно, как представить пингвина у подножия египетской пирамиды. «Мальчишник-то будешь делать?» — спросил Женька. «Может, и буду. Позвоню», — пообещал Виктор. «Большой шаг — это женитьба. Я не хочу». «Так и сказал своей. Если тебе нужна печать в паспорте, то это не ко мне». А то начала. «Когда да когда? Я не могу быть никем, типа». А у самой памперсы в голове кольцо с бриллиантом и прописка. «Знаю я их. Мои же в Краснодар укатили. Квартиру мне оставили». Виктор слушал, не перебивая. «В МИСИ пойду со следующего года. Учиться на теплогаз». «Рад был повидаться. Мне в офис пора», — посмотрел на часы над барной стойкой Виктор. «Давай, звони!» — Женька протянул руку, чтобы попрощаться. На обратной дороге у Виктора мелькнула мысль, что и правда, Варя может забеременеть после свадьбы, и эта мысль, в отличие от Никанорова, вовсе его не страшила, а наоборот, грела душу. Он даже улыбнулся, как дурак, самому себе. Только Варя никогда об этом с ним не говорила, а он стеснялся как-то. Он ей сделал предложение, а Варя ни разу об этом даже не заикнулась. Тогда, в душе, они вернулись от Христофорова, пропахли костром и пошли мыться. На них теплым дождем лилась вода, пахла ее шампунем, она ему мылила спину, и он ей сказал. «Бобров, ты другого места для этого дела подобрать не мог?» — засмеялась Варя. «Хорошо, женимся». Потом он спохватился, что как-то все по-идиотски получилось. «Но надо знать Варю. Она даже от кольца отказалась, сказала, что успеется. Он так его еще и не купил». Зато сразу напросился в гости к ее отцу и к Марии Сергеевне на чистые пруды в ее музейную обитель с роялем. Она им даже тогда сыграла что-то. Классная у нее бабка, мощная какая-то, породистая. Два раза они ругались вдрызг. Из-за телевизора, который Варя хотела выбросить в окно, потому что он опять забыл купить наушники, а на самом деле не хотел. Телек, видите ли, мешал ей писать, и от спортивных каналов у нее пропало вдохновение. В это Виктор не верил и спорил. И второй раз из-за того, что явился пьяным в 3 часа ночи без объяснения причин. Если в 11 она особо не злилась, то в 3 просто с ума сошла. Никаноров затащил его в казино, и они там оторвались по полной. Девки какие-то еще намешались, от него пахло дешевыми мерзкими духами, как она кричала, и вообще несло скотством, шлюхами и так далее. Никаноров он такой, и ведь знал, чем все кончится. По мелочам, конечно, можно много было еще набрать разных недомолвок, но это все фигня. Единственное, иногда не хватало ее рядом на диване, не в постели. В постели было все путем, еще как путем. А вот на диване, перед ее нелюбимым телеком или на каких-нибудь велосипедах летом. Она не любила просто так. Надо было, если за город, то в дом-музей или дворец, ну или на выставку. И он боялся, но иногда говорил сам себе, что ей с ним... Наедине? Может быть, немного скучно? Да нет. Бывали же дни, когда они прекрасно проводили время, ничего не делая. Редко, но бывали. В основном летом.